Шестой элемент лидерского стиля – коммуникации. Подчеркивая важность коммуникаций, мы понимаем, что это звучит банально. Однако, к сожалению, многие руководители не умеют выстраивать эффективное общение и учиться этому не хотят. Эффективные руководители поощряют непрерывные и стабильные коммуникации, направленные вверх, вниз и по горизонтали, индивидуальные и групповые, письменные и устные, формальные и неформальные. Передавайте видение и стратегию. В следующей главе мы подробно расскажем о важности четкой формулировки видения стратегии компании и ее будущего. Но иметь формулировку — это еще не все. Вы должны донести видение и стратегию до других. Не нужно быть блестящим оратором или писателем, чтобы эффективно общаться и передавать другим свои идеи. Объяснить сотрудникам, куда движется компания, можно и простыми словами. Как можно чаще говорите об этом, пишите, составляйте графики, делайте все, чтобы люди постоянно помнили о том, какой должна стать компания в будущем. Например, когда Джим Берг был генеральным директором корпорации Johnson & Johnson, он тратил 40% своего времени на то, чтобы донести до сотрудников ключевые идеи и ценности компании. Дуглас Стоун, бывший генеральный директор Personal CAD Systems, везде рисовал схему стратегии компании и в кабинетах сотрудников, и в комнатах для переговоров. Эти рисунки были повсюду — в черновиках, в блокнотах сотрудников компании, на досках, даже на салфетках. Когда его попросили объяснить цель всего этого, он ответил так: «Очень трудно заставить целую организацию понять, куда все движется, поэтому нужно постоянно вбивать концепцию в головы сотрудников. Я везде оставляю схематические изображения стратегии, люди натыкаются на них и, возможно, даже используют во время встреч и совещаний. Наверное, это что-то вроде обращения к подсознанию». Используйте образы и аналогии. Чтобы объяснить, чего старается достичь компания, используйте живые образы. Используйте конкретные примеры для иллюстрации восхождения к высоким целям. Рассказывайте истории, которые раскрывают ценности и дух организации. В 1940 году Франклину Рузвельту нужно было разъяснить суть и необходимость ленд-лиза, программы, по которой Соединенные Штаты должны были осуществлять поставки в ослабленную сражениями Великобританию в начале Второй мировой войны. Он мог бы рассказать о сложной финансовой стороне ленд-лиза, но вместо этого прибегнул к иносказанию. «Представьте, что загорелся дом моего соседа, а у меня есть садовый шланг. Если сосед возьмет мой шланг и присоединит его к своему крану, то сможет потушить пожар. Как же мне поступить в данном случае? Отдавая шланг, я не говорю: сосед, мой шланг стоил $15, ты должен заплатить мне за него. Мне не нужны $15. Я хочу, чтобы мне вернули мой шланг после того, как будет потушен пожар». Не старайтесь объяснить все буквально. Делайте рисунки. Рассказывайте истории. Используйте аналогии. Не беспокойтесь о том, корректны ли ваши аналогии с точки зрения логики. В общении главное — эффективность воздействия, а не логичность. Добавьте к формальным коммуникациям личную нотку. Деловые письма и речи по большей части скучны, напыщены и безлики. В них нет жизни, нет огня. Им не хватает некой личной нотки. Стремясь соответствовать канонам бизнес-переписки, некоторые менеджеры приносят ему в жертву эффективное общение. Вы когда-нибудь замечали, что хорошие книги создают ощущение, будто писатель разговаривает лично с вами, а хороший оратор увлекает вас своей речью, создавая эффект некой близости, даже если аудитория полна людей? К этому должны стремиться и вы. Существует два основных способа достичь такого эффекта. Во-первых, раскройте себя. Не бойтесь поделиться собственными наблюдениями. Рассказывая кому-то о себе, о своем опыте или мировоззрении, вы налаживаете связь с этим человеком, даже при отсутствии между вами личного контакта. Во-вторых, изъясняйтесь прямо и просто. Используйте местоимения «мы», «вы», «я», а не безличные «кто-то» или «некоторые». Употребляйте такие слова, как «друзья», «товарищи», «коллеги». Говорите и пишите, обращаясь прямо к адресату, словно он находится перед вами. Употребляйте короткие предложения. Используйте понятный язык, точные слова. Не говорите, наша политика максимизировать ценность и качество наших напитков из солода. Скажите так, мы делаем отличное пиво. Не говорите, актуальный вопрос – снижение объема финансовых ресурсов в связи с огромными затратами на судебные процессы. Лучше так, эти суды слишком дорого нам обходятся. Называйте вещи своими именами. Большую ошибку совершает тот, кто пытается преподнести плохие новости в позитивном свете. Еще хуже, когда управленцы стараются уклониться от ответственности, сообщая неприятные факты. Рассмотрим в качестве примера распоряжение генерального директора, направленное директору по персоналу в связи с кадровыми перестановками в компании. В силу снижения результативности работы нашей компании возникла необходимость сокращения расходов. Мы должны произвести изменения в штатном расписании. В приложении вы увидите список лиц, подлежащих сокращению в течение 60 дней. Прошу обсудить ситуацию с руководителями каждого сотрудника, попавшего в список. Делайте акцент на том, что это не просто увольнение. Объясняйте, что пришло время избавиться от неэффективных исполнителей. Поскольку мы проводим сокращение в первый раз за все время существования компании, прошу отнестись к этой задаче с особой осторожностью. Надеюсь, что вам удастся свести волнение в офисе к минимуму. В этом распоряжении есть как минимум 4 ошибки. Первая ошибка. Нет смысла скрывать очевидную истину, пусть и печальную. Неважно, в какие слова вы облекаете новость. Планируемые перестановки есть попросту увольнение, и надо быть совсем уж бестолковым, чтобы этого не понять. Вторая ошибка. Генеральный директор пытается спрятаться за подчиненного. Вместо того, чтобы взять на себя ответственность и лично объявить неприятную новость сотрудникам компании, он поручает это директору по персоналу. Третья ошибка. Поскольку об увольнениях не сообщается напрямую, большинству сотрудников приходится довольствоваться слухами. Это только усиливает их страхи. Они чувствуют себя незащищенными. Четвертая ошибка. Результат такой тактики вполне предсказуем. Уволятся лучшие сотрудники. Те, которые больше всего нужны компании. Те же, кто останется, будут нервничать и вряд ли смогут работать продуктивно. А вот пример того, как поступил бы в данной ситуации более эффективный лидер. «Дорогие друзья и коллеги», — сказал бы он, «я всегда верил в то, что нужно прямо и открыто говорить обо всем, касающемся компании, будь то хорошие или плохие новости. Поэтому должен сообщить вам об одном из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. В последнее время все мы стали свидетелями резкого ухудшения результативности нашей работы. Это обусловило необходимость снижения расходов по всем направлениям, включая персонал. Соответственно, мы приняли решение сократить штат на 10%. Я знаю, это очень неприятная новость. Нам никогда не приходилось предпринимать подобных решений. Однако мы убеждены, для того чтобы компания выжила, необходимо сделать этот нелегкий шаг. Я хочу, чтобы вы знали, увольнение будет одноэтапным. Даю слово, что за первой волной сокращений не последует вторая. Уверен, лучше проглотить горькую пилюлю один раз, чем растягивать агонию на неопределенный период времени и держать вас в неведении. Новость о предстоящих сокращениях в любом случае будет болезненной, особенно для тех, кто потеряет работу. Однако, если честно сказать об этом людям, у руководителя будет больше шансов сохранить уважение подчиненных. Всегда исходите из того, что ваши подчиненные в состоянии распознать обман, и не забывайте, что любой человек предпочитает работать с руководителем, который общается прямо и честно. Поощряйте эффективное общение между сотрудниками. Коммуникации не должны быть направлены только сверху вниз. Общение должно происходить на всех уровнях и во всех направлениях. Имейте в виду, что ваш стиль общения может подавлять других, а может и способствовать установлению прекрасных взаимоотношений внутри компании. Вот несколько полезных советов. Задавайте вопросы и давайте людям время обдумать ответы. Регулярно проводите общие собрания, подготовив как минимум одно важное сообщение, которое должны услышать все. Поощряйте подчиненных выносить на обсуждение любые вопросы, которые их волнуют. Не забывайте повторять. Отличный вопрос. Хорошо, что вы об этом спросили. Если люди, задавая вопросы, будут чувствовать себя глупо, это плохо скажется на развитии коммуникации в целом. На формальных и неформальных встречах просите сотрудников говорить о том, что их действительно волнует. Если кто-то не соглашается с остальными, сделайте так, чтобы этого человека внимательно выслушали. Иногда полезно действовать не по плану. Импровизированные неформальные собрания – один из лучших способов наладить коммуникации. Откажитесь от формальностей, пусть люди почувствуют себя комфортно. Расстегните пуговицу на рубашке, ослабьте галстук, закатайте рукава. Если в коллективе возникли разногласия, пресекайте интриги. Пусть члены противоборствующих группировок соберутся все вместе и обсудят проблему. Сотрудники иногда ведут себя как дети, которые бегут жаловаться родителям, вместо того, чтобы решить проблему самостоятельно. Не поощряйте такого поведения. Побуждайте людей открыто выражать чувства и мысли. Когда чувства подавлены, полноценное общение невозможно. Не позволяйте одному-двум сотрудникам доминировать на протяжении всей дискуссии. Вовлекайте в разговор других, интересуясь их мнением. Благодарите сотрудников, затронувших важные темы, даже если эти темы не самые приятные.